Все они пришлись в шпили храмов пантеона света и... «Били с чистого неба», — закончился Ситану попаданец. «Точно? Ты откуда узнал? Птицы?» «Нет, видел такое же в столице Афены». «И что это значит? Ведь не случайность, согласись». «Кто бы знал, дорогая, но кое-какие мысли по этому поводу у меня имеются».